табак рассыпался. Настроения, сука, нету, день не увиделся. Над рекламном на щите мне надпись померещилась. Покупайте наши травы, будет жизни весело. Кури, кури, давай, давай, побольше кури забивай. Кури, кури, давай, давай, побольше кури забивай. Мерзкая погода обломала целый день. Лужи серочью народа нагоняет словно день. Только я не унываю, я скрутил себе косяк. Пиво пенное я вливаю, дым глотаю только так. Кури, кури, давай, давай, побольше кури забивай. Кури, кури, давай, давай, побольше.